Переходы в ночи от тоски и в любви. Уже тускло мерцают огоньки, дрема в пустоши ли, а ты среди звенящих дерев, тайга, поля, простор души, манящая искра в теле словно набат. Смеясь, упадая, вновь поднимаясь, в изморозях в ляби, через туманы кочки бежишь навстречу, где горят уж костры. Вы помните сказы про месяцы, когда пробьют часы, но разве те, что шипы 31-го куранты, речь волхва или барда, оскуднели уж умы, зриты просторы, чистота, наша Родина жива, пусть кидает нам ярмо, перешагнем, пусть нелегко, но пойдем мы по полям, по лесам да по лугам, есть и живо, вот оно. Лукоморье, Арктида, зерна, древа, пики, горы, мы спасем, достанем жить по законам мироздания. Сказка северная, про Родины сказания. Разве ты с пустым лукошком, серебристы небеса, а по ней идут плывут облака, через них и звезды пляшут. На земле же все грохочет, на холму уж пир шумит, Берендеи да волхвы гимны возвещают, да народ всю землю очищает от беды или уключен. Во всем и мы себя поднимаем, с колен, главы с плахи убираем. Других же время приспело за плетень, каждый сам свое возьмет, кому ясная поляна, кому и топи черной мало.